Они хотят, чтобы ты указал им место, где передашь младенца. Это место должно быть за чертой у города, отдельно стоящим зданием. Еще они хотят, чтобы ты явился туда вместе с высшими жрецами храмов. Все должны быть без какого-либо оружия. Чужаки будут знать об этом точно, и если обманешь, то... А охрана? Владыка испытующе глянул на императора. И где гарантии моей безопасности? Тот скосил взгляд куда-то в сторону и еле заметно кивнул. Сопровождающая тебя охрана, начал он после небольшой заминки, может быть вооружена только мечами и кинжалами, и никакой экипировки древних с их оружием. Иначе сделка может и не состояться. Мелигабарн раздумывал всего несколько секунд. Хорошо, нехотя соглашаясь, кивнул он. Но тогда и они должны быть без оружия. Чего они еще хотят? Только забрать младенца, пожал плечами Карус. Потом они улетят. Улетят, не поверил своим ушам Верховный. А как же, Пери уже не вернуть, и они не хотят больше смертей, но если сделка сорвется, то погибнут все причастные, и ты в первую очередь. Закончил за него Карус, показывая собеседнику полную осведомленность. Тебе от них не скрыться, Мелик Солбарн. Услышав свое настоящее имя, которое в этом мире не знал никто, Верховный вздрогнул всем телом. «Сделка состоится», — чуть дрогнувшим голосом произнес он. «Место встречи — храм Серсы, что на острове Тишины, в 7 километрах от столицы. Завтра на рассвете и пусть придет один, иначе младенца не получит». Изображение императора мигнуло и пропало. Верховный еще долго стоял в центре круга, опустив голову. Чужаки знали его настоящее имя, и теперь он прекрасно понимал, с кем имеет дело. Глава 26. Месть Раха. Империя Мазарит. Дворец императора Каруса Длиннорукова. 2 часами ранее, за круглым столом, уставленным изысканными яствами, помимо императора и его верного слуги Рура, находилось еще 4. Глава отряда древних гунд, с ним Марк и прилетевшие к ним чуть позже дед Самол и профессор Кирт. Ранее гунту пришлось сообщить на базу, что для осуществления их плана присутствие деда Самола требуется здесь, а Кирту все происходящее было настолько интересно, что он уговорил командира присоединиться к их группе. Киев с помощью КМ-37 сразу же доставил обоих в замок и тут же полетел обратно. Все это произвело на Каруса Длиннорукова неизгладимое впечатление, и он тут же пригласил всех к себе во дворец. Тем более установки для дальней видеосвязи в замке Рура не было, зато она имелась в его императорском дворце, а для осуществления их планов без нее не обойтись. Дорн, Солурс и Сарим остались в замке присматривать за челноком, а все остальные погрузились в шикарную повозку и с относительным комфортом отправились в столицу империи Мазарит. Во дворце Рур провел их секретными ходами к покоям императора, подобрал им соответствующую одежду, и вскоре всех 4 невозможно было отличить от других придворных, праздно шатающихся по дворцу. Итак, император поднял бокал, доверху наполненный полупрозрачной красноватой жидкостью. «Предлагаю выпить за успех нашего дела, и за то, чтобы справедливость наконец-то восторжествовала». Все дружно пригубили из своих бокалов, отдавая должное ароматному напитку. «Прекрасный обед!» — сыто откинулся на спинку кресла профессор Кирт. «Должен признать, уважаемый Карус, повара ваши великолепны, а у вас тонкий, изысканный вкус». Император улыбнулся и, поправив на груди знакомый всем медальон, вежливо кивнул. «Я в долгу перед вами, друзья мои. Вы вернули мне наш родовой украс, и теперь я просто обязан оказать вам всестороннюю помощь и поддержку». Окинув всех внимательным взглядом, он задержал его на гунте и, явно решившись на что-то, предложил. «Установка видеосвязи уже полностью готова к работе, но, прежде чем мы начнем общение с Мелигабарном, я хотел бы вам кое-что показать. Вы не против?» Гунт с профессором заинтересованно переглянулись и кивнули одновременно. «Демонстрация не займет много времени», — продолжил Карус, — «тем более это нам по пути». Император привел гостей в семейный архив, в который имело доступ крайне ограниченное число придворных, в основном только члены императорской фамилии, да и то далеко не все. Рур стоял за спиной его могущества бледный, не зная, что ему делать дальше, где стоять, куда идти. Святая святых императорского дворца, и тут он, какое доверие, какая честь. Увидев, что император снимает с шеи украс, Рур поспешно отвернулся в сторону, закрыв глаза и уши, чтобы не видеть и не слышать никаких манипуляций с ним. Так он стоял до тех пор, пока сам Карус, тронув за плечо, не окликнул его. «Рур, это лишнее. Одной тайной больше, одной меньше. Убрав с полки пару свитков, он сдвинул пальцами в сторону ничем не примечательный кирпич и потянул за открывшийся в нише небольшой рычажок. С тихим шипением стеллаж углубился на метр в стену и с негромким скрипом отъехал в сторону. Перед всеми открылся широкий проход, заканчивавшийся глухой стеной с небольшой квадратной панелью на уровне глаз. Карус решительно вставил медальон в нишу и оглянулся на внимательно наблюдающих за ним гостей. По стене тут же пробежала мелкая дрожь, и она с грохотом пошла назад, открывая проход. За ней сразу же зажегся яркий свет, освещая вытянутое помещение в сотню метров длиной и примерно 50 шириной. В нем четко просматривались ровные ряды каких-то ящиков, амуниций, оружия и боевых барков. Увидев, что находится внутри, Гунт негромко присвистнул. Да, тут при желании целую пехотную роту можно экипировать и вооружить. Это резерв, с нескрываемой гордостью проговорил император. Слава Создателю, нам никогда этим не приходилось пользоваться. Профессор кивнул на медицинские капсулы. Ваше могущество умеет этим управлять? Не совсем, только учусь. Настала очередь удивляться Кирту. Как, каким образом учитесь? Император указал на толстую книгу на подставке рядом с капсулой, где убористым почерком находилась подробная инструкция по применению. Профессор перелистнул несколько страниц и поднял глаза на Каруса. Картриджи есть? Да, вот. Он продемонстрировал открытый ящик с аккуратно уложенными в нем картриджами. Угу, буркнул Кирт и добавил. Сейчас мало времени, но как только решим все наши дела, обещаю вам существенно ускорить процесс вашего обучения. Глаза императора вмиг загорелись, и он подался вперед. Буду благодарен. А, перебил его профессор и вяло махнул рукой. Не стоит. Гунт вместе с Марком и дедом Самолом, побродив между стеллажами, подошли к императору. Хороший склад, обронил командир. Можно экипировать и вооружить сотню бойцов. Мы с Дорном сможем помочь вам в этом, когда все закончим. Много времени это не займет, и подбирайте людей, ваше могущество, ровно сотню. Император испытующе посмотрел на него. Вы не шутите, уважаемый Гунт Сол Экселент? Нет, серьезно ответил командир. Будут не хуже тех же санцеликих, а если учесть состояние экипировки, оружия и количество боеприпасов, находящихся тут, то, наверное, и получше. Услышав это, ноздри императора расширились, а губы сложились в тонкую нить. «Империя Мазарит в долгу у вас», — чуть хриплым голосом воскликнул он. В отличие от профессора, Гунт отнекиваться не стал, а кивнул с серьезным видом. «Давайте повторим наш план еще раз», — подал голос дед Самол. «Не хотелось бы что-нибудь напутать в самый ответственный момент. Прошу за мною», — указал на выход из склада император. Посреди архива находился стол и стулья. Дождавшись, когда все расселись, слово взял Гунт. «Действуем, как договаривались ранее. Его могущество Карус Длиннорукий вызывает на разговор Мелигабарна, сообщает ему, что он и члены императорской семьи в заложниках. Затем Дорн по нашей команде что-нибудь разрушит на той стороне хребта, и я уверен, Верховному ничего не останется, как пойти на наши условия». Кстати, он посмотрел на императора. Что такое надо разрушить, чтобы этот верховный жрец стал посговорчивее? Карус в свою очередь перевел взгляд на Рура, и тот, привстав, с готовностью ответил. Храму принадлежат 3 завода по производству водяных кристаллов. Они охраняют их и берегут, как ничто другое. 2 завода крупных, это на островах Черки и Вазири, а 1 небольшой на реке Керри. Но он вопросительно посмотрел на императора. Кристаллы нам самим жизненно необходимы, и мы их покупаем у храма. Одним заводом придется пожертвовать, ответил на его взгляд Карус. Ну, тогда на реке Керри, обреченно кивнул Рур. Он небольшой. Гунт достал из сумки карту и расстелил на столе. Можешь показать? Рур наклонился над картой и уверенно ткнул в нее пальцем. Командир достал из кармана кругляш, потер его между пальцами и положил на стол. Над столешницей повисло голографическое изображение древнего Тарсона. Император, ахнув, округлил глаза. Арур сдержанно кивнул. Он уже видел такое, еще там, в подземелье. Отыскав искомую точку на голографическом изображении, Гунт достал переговорное устройство и сказал в него негромко. «Дорн, пересылаю тебе координаты точки. Твоя задача зависнуть над объектом и ждать моей команды. Сделай так, чтобы от объекта осталась одна воронка». «Принял, командир». На другом конце послышался спокойный голос Дорна. После небольшой паузы Гунт продолжил. «Итак, Мелигабарн напуганный будет жаждать встречи, чтобы вернуть нам ребенка. Я его заберу, а дальше...» Командир вдруг резко замолчал, глаза его мстительно сузились, Желваки заиграли на его скулах, и он, окинув присутствующих беглым взглядом, закончил. А дальше, мы посмотрим. Комната видеосвязи между правителями находилась в этом же подземелье, в другом конце коридора. Зайдя в нее, профессор удивленно повел головой и ухмыльнулся. «Смотрите-ка, сумели все-таки кое-что сохранить». Он подошел к пульту, за которым сидел оператор, взглянул на мерцающий разными огоньками экран и удовлетворенно кивнул. «Модель ZIR-185-34. Угу. Интересно, раньше такие в каждом доме стояли, а теперь? А теперь только в крупных городах, да и то по одному и далеко не для каждого». Закончил за него Рур. «До начала сеанса ровно 2 минуты». Предупредил оператор. Карус вздохнул, встряхнул кистями рук и встал в светящийся круг. Остальные отошли от него подальше, почти к самой стене. Профессор негромко объяснил Марку и Самолу, что установка для видеосвязи устроена так, что все присутствующие будут видеть обоих переговорщиков, но вот слышать и как-то встрять в разговор не смогут, и Мелигабарн тоже не увидит никого лишнего. Переговорщики будут видеть и слышать только себя. Еще профессор предупредил, что всем надо отойти подальше, чтобы не создавать помехи. Вскоре напротив императора засветился круг, и в нем появилось изображение моложавого мужчины лет 50-55 в свободном жреческом одеянии, расшитом цветными нитями. При виде его профессор негромко ёкнул и впился в жреца глазами, что-то скороговоркой забормотав себе под нос. Император с Верховным разговаривали 3 минуты, при этом было видно, как Мелигабарн еле сдерживает себя, чтобы не лопнуть от злости. Он скалился и отвечал резко, стараясь перебить собеседника. Наконец, Карус вышел из круга, и сеанс связи прервался. Он взбешен и, по-моему, не собирается отступать. «Пройдемте в архив, я думаю, у меня есть сказать вам кое-что важное», задумчиво пробормотал профессор и поспешно вышел из операторской. Усевшись за стол, все внимательно посмотрели на Кирта. Профессор молчал с минуту, затем окинул острым взглядом присутствующих и заговорил. «Я узнал его, и это просто невероятно. Неужели он воспользовался, но как он смог? Он, конечно, изменился, повзрослел, но невероятно». «О чем ты, Кирт?» – вопросом остановил его Гунт. Профессор разом успокоился, разгладил волосы и начал говорить более спокойно. «Я полностью уверен в том, что его настоящее имя Мелик Солбарн, и он когда-то был серьезным ученым, за которым ни одно выдающееся открытие. Его статьи я даже бывал на его лекциях, которые он проводил раз в месяц в Саркитте, а туда тогда съезжались лучшие умы Тарсона». Профессор потряс в воздухе указательным пальцем, как бы говоря этим жестом о том, насколько значим был тот форум. «Этот Мелик работал в Институте времени, возглавлял там один из отделов. Ходили упорные слухи, что он там занимался разработкой новых стазис-камер, и имел в этом направлении серьезные успехи. Суть его разработок заключалась в том, что после выхода из стазис-состояния не требовалось никаких реанимационных мероприятий, как это было с прежними установками, а это. Вот как», — удивленно воскликнул Гунт, бесцеремонно перебивая профессора. «Так это же серьезно меняет весь расклад и...» Он перевел взгляд на опешившего императора. «Ваше могущество», — твердо сказал он. «Я думаю, если вы на следующем сеансе связи назовете его настоящее имя, это сделает его более покладистым и сговорчивым». Император растерянно обвел взглядом всех присутствующих и спросил неуверенно. «Он что, тоже древний?» «Да», — ответил Гунт, вне всяких сомнений. «И если вы назовете ему его настоящее имя, он поймет, с кем имеет дело, и это все ускорит». Карус задумчиво потер подбородок. «Вы думаете?» «Уверен», — чуть улыбнулся командир. «Хорошо». Гунт поднес переговорное устройство к губам и попросил. «Дорн, доложи о готовности». «Над целью, командир». «Залп». На следующем сеансе все произошло именно так, как и предсказывал Гунт. Мелигабарн был крайне зол и в то же время растерян и подавлен. Услышав свое настоящее имя, он вздрогнул всем телом, чем и выдал себя окончательно, подтвердив догадку профессора. Узнав все подробности их разговора, Гунт мстительно сжал кулаки, прикрыл глаза и положил руки на столешницу. «Самол», — негромко позвал он, не открывая глаз, — «мы позвали тебя к нам, чтобы ты до конца выполнил свою миссию. Там, на базе, ты дал свое согласие. Сейчас ты готов?» Дед Марк отодвинул свой стул и медленно встал из-за стола. Его взгляд был как никогда серьезен и направлен на Гунта. «Готов». Командир открыл глаза и пристально посмотрел на императора. «Ваше могущество, я хотел бы обсудить с вами один немаловажный вопрос, который напрямую будет касаться будущего всего Тарсона». Услышав это, Рур молча встал из-за стола и, поклонившись императору, направился к выходу. «Постой, Рур», — остановил его Гунт, — «если его могущество не возражает, то я хотел бы, чтобы ты тоже присутствовал при этом разговоре». «Я не возражаю», — благосклонно кивнул Карус. «Остров тишины. Храм Серсы». Дорн высадил Гунта и Саларса примерно в километре от предполагаемого места встречи с Мелигабарном, и дальше они пробирались через лес к реке пешком. Ближе к рассвету начал накрапывать мелкий колючий дождик, нагоняя промозглую сырость вокруг. Солурс молча поправил за спиной винтовку и, кивнув командиру, бесшумно растворился в кустах. Посмотрев ему вслед, Гунт, не таясь, вышел из-за прибрежных деревьев, выкрутил на полную мощность линзы Сакмака и начал внимательно рассматривать подвесной мост и находящийся посреди спокойной реки остров под необычным названием «Тишина». На небольшом каменистом клочке суши, прямо посреди реки располагался храм Серсы, круглое здание с единственным входом, возле которого возвышалась трехметровая статуя богини, державшая в одной руке цепь из человеческих костей, а в другой охапку цветов, искусно вырезанных из камня. Ветра нет совсем, и от этого гладь утренней реки накрыла одеялом предрассветного тумана. Верхушки деревьев по обоим берегам и большая часть неба в рваных лохмотьях облаков, и это сейчас как нельзя кстати. Дорн может незамеченным опуститься еще ниже и в случае чего быстро прийти командиру на помощь. Соблюдая договоренность между императором и верховным жрецом, Гунт вышел на берег один и совсем без оружия. Как ни уговаривал его Дорн, да и все остальные, взять хотя бы кинжал или тот же парализатор, он был непреклонен и наотрез отказался это делать. Солурс должен прикрыть его отход, взобравшись на одно из деревьев, а внутри храма, если что-то пойдет не так, он как-нибудь справится уже сам. На Гунте была только добротная одежда поисковика из кожи монга и перекинутая наискось через плечо небольшая походная сумка, а рядом в метре над землей завис контейнер, подарок Кирта и Ники, предназначенный для младенца. Командир поднял глаза к небу, стараясь разглядеть там десантный челнок. В нем, помимо Дорна и Марка с Саримом, находился еще и профессор с дедом Самолом. Все в полной боевой готовности вели сверху наблюдение и были готовы в любой момент вступить в бой в случае чего. Гунт опустил взгляд и снова посмотрел на храм. На острове, напрочь лишенном какой-либо растительности, почти безлюдно, за исключением одинокого стража, замершего у ворот. Здоровенный широкоплечий детина чем-то смахивал на Саларса. Гунт достал из сумки инъектор и решительно впрыснул себе в шею дозу карсикома. Переждав нахлынувшее головокружение, он извлек из кармашка на поясе таблетку приадона и положил ее под язык. Затем поправил на указательном пальце правой руки кольцо с продолговатым красным камнем и выдохнул. Теперь на все про все у него не больше 3 часов. Ну что, пора. Толкая перед собою контейнер, он уверенно ступил на мост и твердой походкой направился по нему на остров. Его заметил страж и сразу же поспешил навстречу. Они встретились как раз в тот самый момент, когда Гунт сошел с моста. «Оружие!» — вместо приветствия крикнул страж. «Сам отдашь, или мне поискать?» «Оружия нет», — спокойно ответил Гунт. «Можешь себя не утруждать. Я дал слово». «Да, ага, ну да». Криво усмехнулся здоровяк и провел перед Гунтом светящимся детектором, непонятно как оказавшимся в его руках. Детектор не изменил свой цвет, и страж довольно кивнул. «Это что?» — он указал пальцем на контейнер. Гунт открыл крышку, показывая, что находится внутри. «Это для младенца». Воин, морща лоб, раздумывал несколько секунд, затем махнул рукой в сторону ворот храма. «Иди, тебя ждут». «Местраха, от моста до ворот храма не меньше 100 метров». Пока Гунт шел, он связался с Саларсом. «Видишь стража?» «Да», — коротко ответил тот, не упуская его из виду. «По моей команде убей». «Понял». Затем он вызвал Дорна. «Сколько внутри человек?» 18. Почти сразу же ответил тот. «Один по центру зала, 3 за его спиной, 12 стоят вокруг. За их спинами просматривается еще одна фигура, она поменьше ростом и, судя по размеру и форме светящегося пятна, с младенцем на руках. Вооружение? Нашего не наблюдаю». «Принял», — ответил Гунт и толкнул от себя массивную дверь. Храм Серсы был совсем небольшого размера и состоял из одного единственного круглого зала с примкнутым к одной из стен алтарем. По центру находилось единственное кресло, в котором вальяжно расположился верховный жрец Мелигабарн. В 10 метрах за ним длинная лавка, на которой важно и гордо восседали еще 3 жрецов, наверное, Это те самые главы церквей, высшие, как называл их Самол. При виде вошедшего Гунта Милигабарн посмурнел и выпрямил спину. Его взгляд скользнул по парящему над землей контейнеру, в глазах промелькнуло узнавание и понимание. По кругу вдоль стен выстроились рослые крепкие воины, внимательно следившие за каждым его движением. За спиной у одного из них пряталась испуганная женщина, державшая крохотного младенца на руках. При виде его сердце Гунта учащенно забилось. Он перевел взгляд на Милигабарна и, стараясь не выдать своего волнения, направился к нему. «Приветствую тебя, Милик!» Гунт произнес это на том самом языке, на котором привык общаться с рождения, и старался, чтобы голос его звучал в этот момент ровно. «И я приветствую тебя, кто бы ты ни был», — ответил жрец на том же языке, и Гунту показалось, что голос того все-таки чуть дрогнул. Затем, скосив взгляд на контейнер, Милигабарн чуть кивнул и произнес: «Я вижу, ты неплохо подготовился, ну, что же». Он немного развернулся в кресле к сидящим на лавке жрецам. «Одним из твоих условий было присутствие здесь высших, ну, что же, позволь представить тебе моих, Смерив Милигабарна презрительным взглядом, Гунт бесцеремонно его перебил: «Я пришел за ребенком, отдай его мне, и мы покинем эту планету, обещаю. Нет смысла враждовать вечно, но если ты обманешь, то тогда нас уже ничего не остановит». Гунт шагнул к креслу, и тут же все 12 телохранителей Верховного разом повыхватывали мечи и одновременно выступили вперед. Милигабарн поспешно поднял руку, останавливая их. Гунт тоже замер на месте, затем повел головой, окидывая всех присутствующих презрительным взглядом, и добавил: «Для того, чтобы превратить цветущие города Семи Королевств в безжизненную пустыню, нам понадобится всего несколько минут. У нас боевой корабль с полным боекомплектом ударных ракет ГП-27. Знаешь, что это такое?» «Нет», — Гунт хищно оскалился и продолжил: «Тебе, как бывшему ученому и невоенному человеку, объясню. Воронка от такой ракеты будет примерно 10 километров в диаметре и на километр вглубь. Уяснил, а теперь я хочу увидеть младенца». Пока Гунт говорил, Милигабарн пристально рассматривал его из-под насупленных бровей и верил каждому его слову. Он прекрасно знал этот типаж вояк из его времени. «Такие шутить не любит. Кто нам даст гарантии?» — ответил Милик чуть хрипловатым голосом, — «что после того, как заберешь то, зачем пришел, ты не сделаешь то, о чем сейчас говорил. Что помешает тебе? Ведь младенец теперь будет в твоих руках, и желание отомстить за Пери никуда не денется. Кстати, мне очень жаль, что так все получилось, но, уверяю тебя, она умерла не от пыток». Сердце матери не выдержало страха за ребенка. Желваки заиграли на скулах Гунта, но, взяв себя в руки, он спокойно ответил: «Пери уже не вернуть, а невинные жертвы — это против моих правил, но на этой полумертвой планете нас уже больше ничего не держит, и если...» «Нет-нет», — жрец поспешно выставил перед собой руки и повысил голос: «Принесите ребенка». Из-за спины телохранителя вышла женщина средних лет, неся в руках небольшой продолговатый сверток. Окинув тревожным взглядом Гунта, она приблизилась к креслу. Было видно, как ей не по себе в такой компании. Стараясь не смотреть на Верховного, она откинула треугольник покрывала с лица ребенка и чуть развернула, показывая его Гунту. Щекастый младенец выглядел вполне здоровым, его совсем не волновали разговоры взрослых. Тихо посапывая миниатюрным носиком, он безмятежно спал, укутанный в тонкое одеяло. «Разверни его, тихо, стараясь не разбудить ребенка», — попросил Гунт. Женщина начала разворачивать одеяло, и тут младенец зашевелился, проснулся и открыл глаза. От этого чистого, ясного взгляда у Гунта нестерпимо защемило внутри. Это были ее глаза, глаза Пери. Женщина развернула одеяло и протянула ребенка Гунту. Тот наклонился над младенцем и невольно улыбнулся. «Мальчик, сын». Но профессор, да и Ника настойчиво советовали проверить, хотя чего тут проверять. Командир открыл контейнер, достал из него тонкую пластину и закатал рукав куртки. Приложив пластину к предплечью, он дождался, когда на ее поверхности мигнет зеленый огонек. Затем он поднес эту же самую пластину к ребенку и приложил ее к его животу. Второй огонек мигнул почти сразу, и Гунт облегченно выдохнул. «Это их спересын, теперь без всяких сомнений». Осторожно взяв младенца на руки, он уложил его в контейнер и нажал на внутренней стороне крышки нужный символ. Система жизнеобеспечения заработала мгновенно, и ребенок, прикрыв глаза, тут же уснул. Крышка плавно пошла вниз и плотно закрыла контейнер. Теперь ребенку ничего не угрожает, даже если опустить контейнер под воду, целую неделю с ним ничего не случится. Гунт посмотрел на Мелигабарна и, криво улыбнувшись, кивнул ему. Первая часть плана подошла к концу, пора начинать вторую. Командир незаметно коснулся перстня на указательном пальце правой руки и сдвинул продолговатый камень вперед и в сторону. Затем на мгновение задержал дыхание и нажал на его край. Все, кто находился в зале, включая жрецов и Мелигабарна, рухнули на пол безвольными куклами. «Солурс», — негромко проговорил Гунт в переговорное устройство. «Где страж?» «У ворот», — тут же ответил здоровяк. «Убей». Через пару секунд снова послышался ответ здоровяка. «Он мертв. Следи за входом. Убивай всех, кто появится на острове». «Принял». Гунт нажал кончиком ногтя на еле заметную пружинку и аккуратно снял камень перстня вместе с ложем. Теперь на его руке красовалось изящное кольцо с небольшим черным камешком по центру. Он развернул его на пальце камнем внутрь и достал из сумки детектор правды. Потерев его между пальцами, он прислонил прибор к виску Мелигабарна и крепко связал ему руки за спиной. «Вот, а теперь поговорим». Сказав это, он снова полез в сумку и, достав из нее инъектор, прислонил к шее жреца. Впрыснув ему дозу карсикома, он шагнул назад, внимательно наблюдая за Мелигабарном. У того сначала мелко задергались веки, затем он глубоко вздохнул и распахнул глаза. «Что происходит?» – испуганно спросил он, озираясь по сторонам. «Хочу поговорить с тобой без свидетелей», – с улыбкой ответил Гунт, пряча инъектор в сумку. Мелигабарн дернулся несколько раз, пытаясь принять сидячее положение. «Ты убил всех? Зачем? Мы же вроде как договорились». Дрожащим от страха голосом прохрипел Мелик. «Зачем? С ними все нормально», — махнул рукой Гунт, помогая ему снова усесться в своем кресле. «Очнутся через пару часов и толком даже не будут помнить, что здесь произошло. Чего ты хочешь?» Командир криво усмехнулся и, приблизив лицо к жрецу, спросил. «Ты как сюда попал, Мелик? То же самое у тебя хотел спросить», — дерзко ответил он. Гунт склонил голову на бок и, посмотрев в глаза Мелига, ухмыльнулся. Ответ неверный. Командир протянул руку и слегка щелкнул по прибору пальцами. Душераздирающий крик огласил своды храма. Жрец затрясся всем телом и зарыдал, пуская из носа пузырящиеся кровавые сопли. «Что? Зачем, а?» Гунт выждал с минуту, затем встряхнул его за плечи и, поменяв в инъекторе капсулу, вколол ему обезболивающего. Дождавшись, когда Мелига перестанет трясти, снова заглянул в его глаза. «Отвечай мне правдиво, и тогда тебе больше не придется испытать эту боль. Ты меня понял?» Мелик часто затряс головой. «Не надо больше. Спрашивай. Спрашивай же. А-а-а». Гунт не собирался с ним больше церемониться, да и времени на это было не так уж и много. Покопавшись через наладонник в настройках детектора, он поменял в нем режим из допроса на благодарный слушатель. В этом режиме допрашиваемый впадает в некую эйфорию и начинает с удовольствием рассказывать то, о чем его даже не спрашивают. После отключения директора он ровным счетом ничего не будет помнить, и это как раз подходило Гунту больше всего. Очень полезная функция. «Как ты сюда попал?» – задал он первый вопрос. Мелик с надеждой посмотрел на Гунта и начал поспешно тараторить, перебивая сам себя, но по мере того, как боль в его голове успокаивалась, речь постепенно выровнялась, и он начал более-менее внятно излагать свою историю. Слушая его, Гунт вел видеозаписи время от времени с удивлением поглядывал на детектор. Все, о чем сейчас говорил этот человек, было правдой до самого последнего слова. Его невероятная история могла поразить кого угодно. Без сомнения, в свое время он являлся значимым ученым, создавшим передовую стазис-установку для дальних полетов в другие галактики. Уже в настоящее время в одиночку разработал усовершенствованную лечебную капсулу и картриджи для продления жизни. Помимо всего этого, его без сомнения можно назвать выдающимся психологом, обладавшим даром внушения и сумевшим повести за собой десятки, если не сотни тысяч людей. Основатель новой религии, в которую фанатично верило почти все население Тарсона по обеим сторонам хребта. Он самозабвенно рассказывал о структуре храма, как надо им управлять, кто такие высшие, устав и многое-многое другое. Мелик сам рассказал о своем секретном бункере, сколько всего ценного в нем собрано, и как его найти и проникнуть внутрь. Он даже подсказал, в каком кармане лежит карточка пропуск. И когда Гунт, порывшись в его пышных одеждах, достал ее, смеясь, закивал головой. «Да-да, это она, без нее не пройти». Его подробный рассказ занял чуть больше часа, и когда его исповедь уже подходила к концу, Ожило переговорное устройство на предплечье Гунта. Его вызывал Соурс. «Командир, я упокоил еще троих, но не это сейчас главное. Вижу по реке в направлении острова с десяток больших лодок. Они будут на месте минут через 40, а еще по дороге через лес сюда несутся десятка три всадников на ящерах. Эти будут немного раньше. Пора уходить». «Вот же», — сплюнул на пол Гунт, — «как же не вовремя». Он поспешно развязал руки Мелигу и снова сменил настройки в детекторе. Жрец перестал по-идиотски улыбаться и посмотрел на Гунта уже осмысленным взглядом. «Предлагаю тебе сделку», — в упор глядя на Мелига, — предложил Гунт. «Ты подписываешь отречение в пользу праведного Самола и уходишь в свой бункер на 100, 200 или больше лет. Снова придумываешь себе какое-нибудь пророчество и опять являешься миру как настоящий мессия. Опыт в этом, как я понял, у тебя уже есть. У тебя на это будет примерно месяц. Ну, так как, а как же?» Его блуждающий взгляд зацепился за так и висевший в воздухе контейнер. «Мы, как я и обещал, улетим», — правильно истолковал его взгляд Гунт. «Но я не знаю, что делать с местными жителями, входящими в наш отряд. Они с нами лететь не хотят, и у них на планете остается один десантный челнок и боевой орбитальный истребитель. Помнишь, что они сделали с твоим заводом по изготовлению водяных кристаллов?» Мелик заторможенно кивнул. «Твой капитан Крами собственноручно убил Кору, подругу одного из них, и все четверо тебя за это люто ненавидят. Улетев, я больше не смогу их контролировать». Мелик думал не больше минуты. «Я согласен», — кивнул он, и прибор на его виске мигнул зеленым. «Тогда сделаем это в присутствии высших жрецов». Гунт взял в руки инъектор и направился к раскинувшимся на лавке жрецам. Приведя их в чувство, достал из сумки исписанный убористым почерком лист бумаги и перо. «Подписывай», — протянул он письменные принадлежности Мелигу. Тот пробежался взглядом по тексту и поднял удивленные глаза на Гунта. «Откуда?» — растерянно спросил он. «Ты или подписываешь, или я ухожу. Мы больше не встретимся». Не объяснять же ему, что дед Самол, Рур, да и сам император корпели над этим текстом не один час. Опустив плечи, Мелик встал с кресла и обернулся к ничего не понимающим жрецам. «Объявляю вам», — громогласно сообщил он, — «что в стенах этого храма мне открылось истинное чудо. Теперь я должен уйти в паломничество к святым местам и неизвестно, вернусь или нет». Он обвел жрецов хмурым взглядом и продолжил. «В добром здравии и не по принуждению я передаю власть праведному Самолу из города Дремен. Разыщите его и передайте атрибуты верховного правителя. Поручаю это вам. Пусть правление его будет таким же честным и справедливым, как и мое». Слушая его, жрецы растерянно переглядывались между собой, недоуменно пожимая плечами. Было хорошо заметно, как их распирает чувство крайней несправедливости по отношению к их особам, но перечить Мелигабарну себе дороже. Раз тот принял такое решение, то значит, так тому и быть. А этого Самола, или как его там, они втроем быстро возьмут в оборот, и он будет делать именно то, что решат они. На их лицах отчетливо читалось, что они втайне рады тому, что Мелик не тащит их с собою в это странное паломничество. «Брат Саверн», — торжественно продолжал наставлять их Мелик, — «назначаю тебя хранителем этой грамоты. Братья Куис и Монард, будьте свидетелями». Все трое снова поклонились, невольно косясь на лежавших неподвижно телохранителей. «Ну, все». Гунт, улыбнувшись, протянул ладонь для рукопожатия. «Надеюсь, мы больше не встретимся». Мелик медлил с рукопожатием. Он прямо смотрел на Гунта и явно хотел о чем-то спросить. Наконец решившись, шепнул так, чтобы его не слышали другие: «Один вопрос, как вы здесь очутились?» Гунт скривил губы и, приблизившись к Мелигу, также тихо шепнул ему в ответ: «Неудачный эксперимент перемещения во времени. Профессор Кирцол Айгуст, знаете такого?» Глаза Мелига округлились, и он шагнул назад. «Кирт, тот самый Кирт, тот чудаковатый профессор из университета Харперта? Кто бы мог подумать, он, ну, все, мне пора». Гунт незаметно снял с головы Мелига детектор и снова протянул руку. В этот раз Верховный протянул свою ладонь, и они обменялись крепким рукопожатием. «Я выхожу», — предупредил Саласа командир, и толкнул дверь. 2,5 часа спустя Мелигабарн расположился на мягких подушках на корме лодки и задумчиво наблюдал за тем, как слаженно работают гребцы, одновременно поднимая и опуская весла. Встреча с этим Гунтом оставила неоднозначное впечатление. Мелик ожидал чего-то подобного, но его все-таки обхитрили, как какого-то несмышленыша. Он просто не ожидал, насколько изощренным и коварным окажется этот Гунт. Как он все продумал, как рассчитал, Сначала заполучил ребенка и впихнул его в непроницаемый контейнер, затем, пустив какой-то газ, усыпил всех в храме, а чтобы ему не помешали издеваться над Верховным, уничтожил всю наружную охрану. Потом этот прибор, знакомая штучка, и обмануть его невозможно. Милик вдруг вспомнил, как при помощи таких вот приборов служба безопасности его института выявляла шпионов и предателей. Владыка неожиданно прервал его размышления брат Куис. Там, в храме. Что? Он прямо посмотрел на высшего жреца храма Хорта. Если там, в храме, что-то было по принуждению, то нет, сказал, как отрезал Милик. Мне и вправду снизошло видение. Хорт и Меркул держали за руки Серсу и звали меня за собой. Они шли по пустыне, и я, как мне кажется, даже знаю то место. Я иду в паломничество. Один. Это решено окончательно. Через месяц, как я уйду, разыщите праведного Самола. Он должен стать верховным. Это не обсуждается, только он. Они называли его имя. Самол. Что-то больно защемило внутри, и Милик потер ладонью грудь. Если у тебя все, Куис, то не мешай мне размышлять о своей судьбе и о Создателе. Жрец поклонился и перебрался к центру лодки, где, оперевшись на подушки, сидели Саверный Монард. Окинув всех троих недовольным взглядом, он вернулся к своим размышлениям. На чем же его прервали? Ах да прибор, которому невозможно соврать. Это боль. Милик поежился и снова потер грудь. Внутри было как-то не по себе. Что-то щемило, давило, покалывало, видимо, давало себе знать недавно пережитый стресс. Все помнилось какими-то урывками. Непонятен поступок этого гунта. С одной стороны, он предложил выбор, а с другой, мог бы забрать ребенка и легко уничтожить всех находящихся в храме. Но почему же тогда он этого не сделал? Все было в его руках. Нестерпимо зудела правая ладонь. Почесав ее, Милик заметил крошечную ранку, укусил кто-то, или укололся обо что-то. Продолжая почесывать ладонь, он снова задумался. Что-то не давало ему покоя. Какая-то навязчивая мысль постоянно ускользала от него, и он не мог на ней сосредоточиться. Они дали ему месяц, чтобы он убрался на пару сотен лет. Ну что же, он готов, доберется до храма и начнет готовиться к походу в бункер. В разные времена его сопровождали санцеликие, теперь придется идти самому. Ничего, справится. Надо только перед походом залезть в лечебную капсулу, что-то ему не нравится его нынешнее состояние. А еще надо будет проверить себя на наличие каких-нибудь маячков. С этого гунта станется, может навесить. Крайне опасный человек и коварный. Хм, а еще этот профессор Кирт, неожиданно. Надо же, неужели в Харперте создали установку перемещения во времени? Он что-то слышал о таком, но это невероятно. Милик мечтательно закатил глаза и, откинувшись на подушке, лениво предался мечтаниям. Вот бы его затащить к себе в бункер. Вместе бы они могли совершить почти невозможное и создать поистине что-то грандиозное, но карта-ключ только у него. Создать еще одну, это по силам, хотя и придется залезть в мозги к эскину бункера, хотя это и нежелательно. Милик улыбнулся своим мыслям и вяло махнул рукой. О чем он думает? Какой Кирт? Стоп, он вдруг разом осознал, что его так тревожит, и отчего ему так не по себе. По спине заструился холодный пот. Откуда они узнали о бункере и его стазис-капсуле? В голове всплыли слова Гунта. Уходишь в свой бункер на 100, 200 или больше лет. Снова придумываешь себе какое-нибудь пророчество и опять являешься миру как настоящий мессия. Он не помнил, чтобы об этом говорил Гунту. Нет, он запустил трясущуюся руку в карман с намерением достать карточку и, к своему ужасу, не обнаружил ее там. Начал суматошно шарить по карманам. Нет, нет ее. Потерял. Выпало, пока он валялся без сознания. Надо срочно вернуться к острову, в храм. Он привстал на локте, чтобы окрикнуть кого-нибудь из высших, но в этот момент все его тело пронзила ужасная боль, и он замертво рухнул обратно на подушки. Эпилог. Храмовый комплекс на острове Ситур. Кабинет верховного жреца Самола. Самол раскинулся в удобном кресле, ранее принадлежавшем предшественнику Милигабарну, и с интересом рассматривал кольцо с продолговатым красным камнем на указательном пальце правой руки. Последний рубеж обороны, так назвал его Гунт, вручая бесценный подарок вместе с инъектором, заряженным на 10 ампул карсикома, и пачкой таблеток приадона на тот случай, если он вдруг невзначай поцарапается об отравленную иглу. Убедительное действие этого кольца воочию увидели все, просматривая видеозапись допроса Милигабарна, и оценили по достоинству. Теперь Самолу предстояло выполнить миссию, возложенную на него членами братства, и эта роль, если уж честно признаться, была ему по душе. Чтобы получше вжиться в образ владыки, Самол придумал следующее. Во время просмотра допроса Верховного он попросил Гунта остановить кадры, ткнув пальцем в застывшее голографическое изображение Милигабарна, спросил профессора, возможно ли поменять ему цвет глаз на такой же, как у Милига, и еще как-то изменить веки, чтобы выражение его взгляда было похоже на оригинал. И вот еще бы и голос. Кирк немного подумал и кивнул, и это в конечном итоге положительно сыграло при его первой встрече со жрецами, когда те пришли к нему в дом в Дремени с благой вестью. Все трое высших были крайне удивлены и не на шутку напуганы, когда к ним вышел Самол и, посмотрев на них глазами их прежнего владыки, сказал его голосом: «Прибыли, наконец, ну, заходите». Все трое теперь свято уверовали в то, что произошло настоящее чудо, и на их глазах произошла самая что ни на есть реинкарнация, или попросту душа Милигабарна переселилась в тело этого Самола, а значит, владыка все знал и предвидел. Это помогло Самолу на первом этапе вжиться в роль Верховного без особых проблем. Закончив рассматривать кольцо, Самол нажал на кнопку на столе, и почти сразу в дверь заглянула лысая башка Рабара, нового секретаря владыки. «Зайди», — позвал Самол и указал на кресло перед собою. Рабар был все таким же худым, как жерть, но теперь он сменил бесформенный жреческий балахон на строгий костюм служителя храма и стал выглядеть более презентабельно и соответствовать своему новому статусу. Став верховным, Самол сразу же приблизил к себе старого друга, назначив личным секретарем вместо прежнего. Новый владыка чувствовал, что с бывшим он точно не сработается, и отпустил того на волю прямо с балкона. Правда, перед этим выведал у него при помощи детектора правды все подробности, которые знал только он, и это могло пригодиться новому правителю. Сам Рабар воспринял появление Самола в храме сдержаннее, чем ожидалось, и даже не подал виду, узнав старого приятеля. Один только раз, когда они оба остались наедине, тот спросил у нового владыки: «Как?» В ответ Самол только загадочно улыбнулся и шепнул: «Не задавай лишних вопросов». Этого хватило, и с тех пор Рабар добросовестно выполнял работу секретаря, что не мешало им, как в старые добрые времена, пропускать иногда по стаканчику выдержанного в имперских подвалах драги. «Садись», — повторил приглашение Самол и сам откинулся на спинку кресла. «Что там у нас на сегодня?» Рабар деловито заглянул в наладонник, доставшийся от прежнего секретаря, и сообщил: «Прибыл посланник его величества Китрума Сиятельного, правителя королевства Сердоники». Самол оживился и поудобнее устроился в кресле. «Наконец, появился хоть кто-то из независимых королевств. Это хорошо. Что ему надо?» «Он прибыл с известием о том, что завтра к вечеру его правитель прибудет на наш остров с намерением посетить храм. Просит твоей аудиенции». Самол важно кивнул, внутренне ликуя. «Значит, вскоре вслед за Сердоники подтянутся Морди и Липами, а это полное признание на этой части Тарсона. Останется только прижать к ногтю этого упертого магистра ордена Ока Меркула, краса Сол Милуита, но это не составит особого труда. Всему свое время». Примечательно, что как только Самола провозгласили верховным жрецом, то на следующий день разом прибыли все семь королей, входящих в объединение, и поцеловали ему руку, признав его владыкой. «А теперь вот и Сердоники». «Хорошо», — кивнул Самол. «Готовьте прием». «Что еще?» «Новый глава тайной службы». «Что с ним?» — резко спросил владыка. «Ждет в приемной». «Почему не заходит?» «Ты же сам сказал, никого не впускать». «Этого впусти», — благосклонно разрешил Самол. Дверь за секретарем закрылась, и через несколько секунд в кабинет заглянул Рур. «Входи», — приглашающе махнул рукой владыка. Крумера, как и секретаря, пришлось сбросить с балкона, и на это было две причины. Первая и самая важная: он не поверил ни в какую реинкарнацию и, признав в новом верховном бывшего служащего храма, начал нашептывать высшим, что здесь что-то не так, и все это пахнет не очень хорошо. Благо Самол успел поменять старых телохранителей на тех, что прислал к нему император вместе с Руром. Все 10 бойцов были в новейшей пехотной броне, обучены самим Гунтом и Дорном и вооружены очень хорошим оружием древних. Поэтому не мудрено, что после короткой схватки те отправили в полет с балкона неуязвимых, охранявших ранее Милига, а вслед за ними и самого Крумера. Рур плотно прикрыл за собою двери, развернувшись, по-особому поприветствовал Самола. Оба они, как и сам император Карус, вступили в братство Раха, набив на плече соответствующую татуировку. Самол об этом попросил, еще находясь на базе, а император Ирур после того, как с Милигабарном было покончено. Гунт сразу же согласился, и все поклялись на крови, что впредь будут стоять друг за друга до конца, один за всех, и все за одного. Причем единогласным решением главой братства остался Гунт, а император и Самол впредь должны объединить свои усилия, чтобы на Тарсоне всегда царил мир и благоденствие. Отсюда в храме и новые телохранители, да и сам Рур. Телохранители, кстати, тоже присягнули лично Самолу, принеся ему клятву на крови. Считалось, что нарушивший ее долго не проживет. По ту сторону хребта в это верили свято, сам Самол не очень. «Брат Самол», — негромко начал Рур, приблизившись к столу, — «докладываю, выявлена и уничтожена ячейка инакомыслящих, готовивших переворот с привлечением неуязвимых и остатков санцеликих. Капитан Дарсиль вовремя узнал об этом, доложил мне, и мы приняли меры. Кто зачинщик?» Сморщившись, спросил Самол. «Жрецы среднего звена. Сейчас они дают показания под детектором правды. Скоро узнаем подробности. Этот Дарсиль предан нам?» «Дарсиль», — поправил его Рур, — «вполне предан». «Хорошо», — ответил Самол. «Как там наш брат Карус? Есть от него какие-нибудь новости?» Рур скупо улыбнулся и кивнул. «Его могущество не вылазит с секретного полигона в горах Нури. Его новая гвардия ему явно по душе. Империя Мазарит. Дворец императора Каруса Длиннорукого». Крышка лечебной капсулы с тихим жужжанием пошла вверх, и Карус, увидев перед собою потолок хранилища, вздохнул полной грудью. «Эти гипнограммы — это чудо какое-то. Профессор Кирт научил ими пользоваться, и теперь император выкраивал из своего плотного графика по нескольку часов в день, чтобы залезть в капсулу и окунуться в мир знаний. Профессор вместе с Гунтом разработал программы обучения лично для него, а также для тех полутора сотен отборных воинов, составлявших теперь его личную гвардию. Как и обещал глава братства, за месяц они с Дорном и профессором провели обучение бойцов, и теперь тем нет равных на всем Тарсоне. Для обучающего процесса профессору пришлось разобрать 4 из 6 медицинских капсул и собрать их уже на секретном полигоне в горах Нури. Каждому воину внедряли гипнограммы по тактике боя, владению доспехом и оружием, управлением боевыми барками и многое-многое другое, а Гунт и Дорн проводили полевые выходы, закрепляя полученные навыки на практике, постоянно экзаменуя и требуя от бойцов идеальной слаженности действий. Чувствовался их огромный опыт во всем этом, и оба древних довольно быстро завоевали непререкаемый авторитет среди бойцов гвардии Его Величества. И не только у них. Узнав подробнее о братстве, император, недолго думая, начал намекать Гунту, что не прочь бы и сам вступить в него. А верный Рур, узнав об этом, не раздумывая, последовал за ним. Гунт и все остальные члены братства дали согласие, и теперь это даже не братство, а некая ложа, где император имеет такие же права, как и все остальные, за исключением Гунта. Он глава и принимает решения, следуя уставу братства, и все должны следовать за ним. Компания подобралась что надо. Древние императоры, верховные жрецы. Что может сравниться с этой силой на Тарсоне? Наверное, ничего. Карус встал перед зеркалом и распахнул халат на груди, обнажая плечо. Там красовалась эмблема братства, изображающая какой-то замысловатый рисунок, в значении которого он пока еще толком не разобрался. Тут же вспомнилось, как его и Рура отвезли на космическом корабле на базу братства, как он увидел все своими глазами и как сильно был поражен увиденным, как он стоял перед основным гигантским космическим кораблем, не смея выдохнуть, и как давал клятву верности братству. Потом был ужин и ночь, проведенная в комнате психологической разгрузки. Карус остался под большим впечатлением. База братства. Покой Гунта Сола Экселента. Гунт неподвижно лежал на кровати в своей комнате и смотрел в потолок, перебирая в памяти события последнего месяца. Боль от утраты перенемного улеглась, сменившись вдруг неожиданно проснувшимися нежными отцовскими чувствами. Теперь каждую свободную минуту он спешил к Алексу, так он назвал первенца в честь своего отца по давно устоявшейся традиции своего рода. Опеку над ребенком взяла на себя Ника, за что Гунт ей был особо благодарен. Как и все девушки старого Тарсона, она в свое время проходила специальные углубленные материнские курсы. Ведь после 16 лет любая современная девушка могла стать матерью, и такие знания им были просто необходимы. Они с профессором еще немного доусовершенствовали детский контейнер, и теперь малыша ничего в нем не беспокоило. За этот месяц он еще больше окреп и радостно улыбался беззубым ртом, когда к нему подходили Гунт или Ника. Глядя на счастливую девушку, нянчившуюся с его малышом, командир стал замечать, что Иэл время от времени с улыбкой нашептывал Нике что-то на ухо, и та, краснея и смущаясь, кивала ему в ответ. Гунт справедливо подозревал, что недалек тот день, когда в их братстве появится еще одно пополнение, а может и не одно. Братья переисчезли бесследно, но Рур обязался их найти и оказать всестороннюю помощь, если те еще живы, конечно. Возможно, у него в этом направлении кое-что и получится, ведь в руках последнего теперь все тайные службы по обеим сторонам хребта. Вот кого Руру удалось найти почти сразу, так это славного капитана Мейрона, обнищавшего, без команды корабля. Сколько ему пришлось пережить после того, как Гунт с отрядом сошли на берег, знает только он сам и больше никто. Сначала на его след напали орденцы, и ему пришлось спасаться бегством, бросив корабль и распустив команду. Затем за дело взялись ребята из тайной канцелярии храма, а это уже было куда серьезней. Мейрон был вынужден, насколько это возможно, изменить внешность и скрываться по разным рыбацким поселкам, избегая встречи со старыми знакомыми капитанами и матросами. Но от Рура ему скрыться все-таки не удалось. Гунт улыбнулся, вспомнив, каково было удивление капитана, когда в захолустную таверну небольшого портового городка зашли Гунт и Дорн. Старый морской бродяга даже прослезился, узнав от них о смерти Корейпери, и чуть не потерял дар речи, когда перед ним на стол выложили пару тугих мешочков, доверху набитых полновесными гротами. Но и это было еще не все. В порту его ждал пришвартованный к причалу крепкий быстроходный корабль с вместительным трюмом и уже набранной новой командой во главе с помощником Линдсом, его старым товарищем по морским походам и сражениям, которого Руру удалось разыскать первым. Поднявшись на борт вместе с Мейроном, Гунт выдал капитану золотой жетон, разрешающий беспрепятственный вход в любой порт Семи Королевств, и грамоту, дающую существенное послабление на таможенные пошлины. Потом они еще долго сидели в каюте капитана, потягивали крепкие выдержанные драги, вспоминали их морские приключения и то, как судьба по-своему распорядилась с каждым из них. Гунт рывком уселся на кровати, потер ладонями лицо и потянулся за одеждой. «Пора идти к профессору на склад, разбирать завалы из того оборудования и вещей, которые они натаскали из бункера Мелига. Обучение гвардии императора уже пару недель как закончили, и у Гунта появилось немного свободного времени, чтобы заняться другими делами. Выбрав окно из нескольких свободных дней, командир взял с собой Марка с Селлерсом и слетал с ними к тому самому бункеру, выход из которого находился почти в центре обширной пустоши. Там бушевала нешуточная радиация, и не мудрено, что вход в подземелье до сих пор никто не обнаружил. Ни одно живое существо не смогло бы дойти до него от обжитых земель, если, конечно, нет специальной защиты. У Мелига и Санцеликих она была, поэтому они здесь и бывали довольно часто. Вход тщательно замаскировали, но Мелиг довольно точно объяснил Гунту ориентиры, и найти его не составило особых проблем. Так как карта-пропуск была всего одна, Гунт отправился к бункеру в одиночку, оставив обоих бойцов охранять катер. Чтобы не петлять по лабиринту обваленных ходов, Мелиг расставил везде метки, о которых на допросе не забыл предупредить Гунта. Путь к бункеру занял часов 8. Было заметно, что здесь раньше неплохо поработали специальным инструментом, кое-где расширяя ход. Сразу видно, что по нему не раз таскали габаритные грузы. Перед последним тоннелем, напичканным различными системами охраны, Гунт выставил на максимум защиту доспеха и подошел к массивной двери. Карта пропуск не подвела, и все прошло без неожиданностей. Набрав на панели код, он открыл бункер и ахнул. Сюда срочно нужен был профессор и десантный челнок с грузовым отсеком. Вызвав по связи базу, он попросил Дорна прихватить Кирта и прилететь сюда. Потом несколько дней ушло на взлом из кинобункера и создание новых карт пропусков для Гунта, Селлерса, Марка и Дорна, а потом началась погрузка всего, что там находилось внутри, и транспортировка этого добра обратно на базу. Профессор не захотел оставлять там ничего, совсем ничего. Демонтировал даже из кино и все системы охраны, оставив в бункере голые стены. «Тут плохая атмосфера», — все время приговаривал профессор. «Пахнет смертью, и этому бесценному оборудованию тут не место». 2 недели спустя, командный пункт управления базой военно-космического флота Тарсона, Гуном. Киев находился в командирском кресле перед пультом управления и внимательно слушал обстоятельный и четкий доклад ДОКа о состоянии систем противокосмической обороны базы. Все 6 установок были приведены в полную боевую готовность, а цели в виде 4 орбитальных крепостей выявлены и представляли собой отличную мишень. Сами крепости хоть порядком и поистратили свой ресурс, но были еще достаточно опасны, и как ни хорохорился Киев перед членами братства, доказывая, что они для разящего не представляют никаких проблем, на самом деле это было не совсем так. Крепости блокировали орбиту Тарсона не только от проникновения извне, но и пресекали любые попытки предполагаемого бегства с поверхности самой планеты. Это доказал первый полет Гунта на катере КМ-37. Но тут был один нюанс. Давно заброшенные крепости существенно поменяли свою первоначальную орбиту, и, как уверял док, их давно необслуживаемая аппаратура серьезно сбоила, и для ПКО-базы эта цель была точно по зубам. Ну, если сам док говорит, что по зубам, тогда уничтожить. Где-то на удалении в несколько десятков километров от базы, ломая грунты выросшие над объектом вековые деревья, откинулись внушительных размеров люки. И оттуда одна за другой, оставляя белесые росчерки в ночном небе, вылетели с десяток ракет, способных разложить на атомы объекты покрупнее, чем охраняющие Тарсон крепости. Аппаратура крепости заметила надвигающуюся на них опасность и начала в свою очередь лихорадочно запускать системы ПРО, пытаясь сбить постоянно менявшие свои траектории ракеты противника. Вскоре в ночном небе Тарсона вспыхнули 4 ярких солнца, превратив ночь в самый яркий день. Это продолжалось меньше минуты, а затем на планету снова опустилась непроглядная тьма. Путь к звездам был открыт. Старт. После уничтожения крепости прошло 10 дней. Гунт несколько раз летал на орбиту, обследовал обломки, и вскоре на стол Самолу и императору лег подробный доклад, когда и где они рухнут на поверхность планеты. Док вычислил это максимально точно, и хорошей новостью было то, что большая часть обломков упадет в пустошах, где люди и так редкие гости. К старту разящего все уже давно было готово, и сегодня настал как раз тот самый день, когда это должно случиться. Базу оставляли на попечении Дока, выставив ему максимальный уровень охраны объекта. Первый полет должен продлиться всего пару-тройку месяцев, поэтому о какой-либо консервации не могло быть и речи. Киев для начала предлагал посетить планету Тахан, где, по его данным, раньше находились торговые представительства различных рас. По его расчетам, 3 недели полета туда, 3 недели обратно, и еще на месте надо разобраться, что к чему. Все это займет какое-то время. Решено. Тахан так Тахан. С самого раннего утра все уже были на корабле и готовились к вылету. Киев занял место в кресле командира, что находилось в боевой рубке корабля, а все остальные спустились на десантную палубу и заняли специально отведенные для такого типа старта места. Младенца хотели оставить на попечение императора, но Гунт, посоветовавшись с профессором Искином корвета, решил этого не делать и взять малыша с собою в этот полет. Норт уверял, что в медицинском центре ему не будут грозить никакие стартовые перегрузки, и такой старт никак не скажется на его организме. В боевой рубке послышался спокойный голос Дока. «Корвет разящий, я база Гуном, доложите о готовности». «База Гуном», чуть дрогнувшим голосом ответил Киев, «все системы в норме, к старту готов». После этих слов стартовый комплекс пришел в движение, выставляя матово-черный корпус корвета под определенным углом. Где-то в конце 3-километрового тоннеля раскрылся гигантский люк, и весь корпус космического корабля завибрировал мелкой дрожью. «Старт!»